Глава 21. Элита гвардии или проблемы, которые надо решать? Испытание. Я ожидал чего угодно, но все оказалось предельно просто. Борис провел меня в небольшую комнату, посреди которой стояла тумба активатора. В него мне пришлось слить все имеющиеся частицы духа. «Во время испытания запрещается использовать дар предтеч», сообщил мне мастер, когда я лишился всей энергии и отдал ему истинный артефакт. «Защита, нападение, все под запретом. Если используешь, считай, провалил экзамен и можешь смело отправляться домой насовсем». «Это единственный запрет?» — спросил я. «Нет, еще тебе отключен доступ к нейросети». «Да, скажу по секрету, нарушение первого запрета — единственный шанс выжить, если ты почувствовал, что проигрываешь борьбу». «И с кем мне предстоит бороться?» — поинтересовался я. «Ты сам скоро все узнаешь», — ответил Борис, опустив глаза. «Испытуемым запрещено говорить, что их ждет до начала испытания. Ты готов?» «Да, я же уже сказал». «Тогда пройди вот за эту дверь, пересеки следующую комнату и зайди внутрь клетки. Все понял?» «Да». Я кивнул и двинулся в обход активатора, за которым находилась небольшая дверь, которая тут же отворилась при моем приближении. Шагнув в узкий проем, я очутился в сумраке. Сделал еще один шаг вперед, и на потолке загорелась лампа, свет от которой выхватил очертания клетки на противоположной стороне помещения. Толстые, с мою руку стальные прутья намекали, что из такой тюрьмы не выбраться с помощью своих сил. Что ж, посмотрим, что ожидает меня впереди. Едва я оказался в клетке, как за моей спиной опустилась глухая стена, отрезая вместе с выходом последний источник света. Интересно, и зачем такие сложности? Испытуемого хотят дезориентировать? Заставить чувствовать себя беззащитным? Значит, следует ожидать воздействия на разум? Что ж, это мы любим. Ментальные дуэли. Другое дело, с кем предстоит сражаться. Не дожидаясь, когда начнется атака, я уселся посреди клетки в позе лотоса и прикрыл глаза. Сначала хотел нырнуть в астрал, но потом передумал. От меня ждут достойного сопротивления, а не убийства противника. Так что нужно всего лишь подождать. Присутствие врага я почувствовал через несколько часов. Сначала крайне осторожное, словно кто-то издали начал наблюдать за мной через прутья клетки. Затем внимание усилилось. Неизвестный буквально охватил мое узилище с четырех сторон. И только после начал медленно приближаться, создавая вокруг меня плотный астральный кокон. Именно в этот момент до меня дошло, кто это. Младший слуга альфа-праймов. Враг осторожничал. Будь на моем месте обычный смертный, он бы проявил эмоции, чувства, возможно, бы стал кричать. Однако я излучал лишь спокойствие и немного любопытства, что сильно настораживало слугу праймов. Поэтому он не спешил. А меня начала забавлять вся эта ситуация. Слуга опасается? Тогда подкинем ему еще пищи для размышлений. Я искусственно вызвал у себя раздражение, граничащее с гневом. Такую эмоцию мог испытывать лишь некто сильный, кому вдруг осмелился помешать слабак. Всего миг я источал сильное чувство — а слуга альфа-праймов отшатнулся, словно смертный от пощечины. Это невольно вызвало у меня смех, настоящий, в реальности. Меня атаковали, когда я еще не перестал смеяться. Резко, стремительно, желая растоптать мою волю одним порывом, сломать, размазать. Однако противника ждал сюрприз. Не знаю, сколько смертных подчинил своей воле слуга альфа-праймов, но в этот раз его ждало не обычное сопротивление разума, а воля Бога, пережившего тысячелетнее заточение в астральной клетке. Что для меня чье-то желание подчинить? Я столетиями заставлял себя сохранять разум. Воля — естественная сила, что была мне доступна в астральной клетке. И сейчас, когда слуга обрушил на меня все свои силы, он наткнулся даже не на сопротивление. Противника встретил безбрежный океан силы, которую не смогут сломить десятки более могущественных существ. Враг в первые же секунды захлебнулся в моем невозмутимом спокойствии, а дальше уже я начал действовать. Чтобы создать сверхпрочный кристалл из воли и заточить в нем слугу альфа-праймов, у меня ушла лишь одна мысль. А дальше моя воля просто проломила защиту врага несколькими точечными уколами. Нет, я не собирался убивать его прямо сейчас, да и невозможно это с моими текущими способностями. Мне просто захотелось влезть в разум слуги, чтобы понять его хозяев. Поэтому я распял дух бестелесного существа на одной из внутренних граней кристалла воли, а затем попытался проникнуть в мысли посланца праймов. В следующий миг меня захлестнуло сразу несколькими примитивными, но невероятно мощными чувствами и эмоциями. Голод, страх, жажда жизни. И над всем этим ужас перед хозяином, способным одарить целой вечностью непереносимой боли. Такого я не ожидал. Все что угодно, но не эту кошмарную смесь, от которой обезумит любой, даже бессмертный. Бездна, даже владыки ада, архидемоны не способны были довести разум своих пленников до подобного состояния. Да и зачем? Такие слуги не способны к эффективной деятельности, только простые примитивные приказы. 2, 3, может 5, не больше. Появилось сильнейшее желание отправить это существо туда, откуда оно прибыло, в другое измерение, в иную вселенную. Стоило большого труда не совершить этого. Эх, а я так надеялся узнать побольше об этих самых альфа-праймах. Увы. Но низший слуга не способен рассказать даже о себе. Зачерпнув немного праны, я сформировал астральный шип и вогнал его в тело противника. Пусть мучается тварь, раз она так боится боли. Все, можно выпускать из кристалла. Открыв глаза, я всмотрелся во тьму, окружающую меня. Мое тело по-прежнему находилось в клетке, и вроде бы ничего не изменилось. Хотя нет, давление исчезло. Тот барьер воли, что окружал меня, больше не подвергался давлению извне. Да и вообще я перестал чувствовать обращенное на себя внимание, зато где-то на краю восприятия ощущал чей-то страх, граничащий с ужасом. Бездна, что нужно сделать, чтобы и так полуразумный дух превратился из свободолюбивого энергента в это? Где-то в глубине сознания мелькнула мысль, может, нужно было наделить низшего слугу праной? Ведь это могло очистить установку, и безумное существо могло вновь превратиться в младшего духа, кем оно и являлось раньше, если я не ошибаюсь. Конечно же, я ничего делать не стал. Просто продолжал сидеть и размышлять. Таким меня и застал скрежет поднимающейся позади стены. Клетка наполнилась светом, и откуда-то сверху раздался голос Бориса. «Гвардеец Огнев, ты прошел испытание. Можешь встать и выйти». «У тебя большие проблемы, Огнев», — произнес князь, из-под лобья буравя меня тяжелым взглядом. «И тут ни я, ни мастер Гром со всеми его связями не поможем тебе». «Да в чем дело? Может мне кто-нибудь объяснить?» — спросил я, совершенно не понимая, что пошло не так. «Испытание прошел. Статус гвардейца получен. Дальше можно спокойно доработать этот год в качестве инструктора и попутно продолжить выяснять, куда делись бессмертные. Ну а дальше или служба, или мастерская императора. В целом отличное прикрытие». «Все проблемы в том, как ты прошел испытание, Огнев», — покачал головой сидевший справа мастер Борис. «Очень редкое явление, когда испытуемый полностью побеждает младшего слугу альфа-праймов, причем одной силой воли». «И чем мне это грозит?» «Элитным подразделением», — процедил сквозь зубы мастер Гром и треснул кулаком по столу. «Информация уже ушла генералу Вихареву. Думаю, через неделю он потребует Виктора к себе». «Я попробую задействовать свои связи. Может, удастся оставить парня у нас», — произнес начальник академии, но голос его прозвучал как-то неубедительно. «Да бесполезно! Как только Вихарев узнает, что Виктор способен получать кристаллы, он его ни за что не отдаст». Наставник по артефакторике перевел взгляд на меня. «Эх, кто же знал, что у тебя такая сила воли? Хотя... бездна, да это нереально было просчитать. Я бы больше поверил, что такое произойдет с тем новичком, который безродный». «Генерал далеко, а у нас под носом появилась еще одна проблема», произнес Борис каким-то севшим голосом. «Проклятые болтуны. Вычислю, ноги с руками переломаю». «Что случилось?» Его высокопревосходительство перевел взгляд на мастера-экзаменатора. «Воскобойникова желает сдать экзамен досрочно. Прям требует». «Твою бездарность!» — выругался Дмитрий Иванович. «Она же прошлый экзамен провалила и почти вылетела из академии. В этот раз точно потребует испытания». Огнев, вот что ты за человек такой, а? Это же из-за тебя. Если с княжной случится что-то нехорошее, ее отец тебя в порошок сотрет. И нам подкинет таких проблем, что долго еще помнить будем. Борис, а тебе я советую найти того болтливого помощника, чтобы знать, кого вышвырнуть со службы с грязной характеристикой. Ваше высокопревосходительство, могу я поговорить с Марией? Пришлось мне прервать начальника. Ну уж нет, только усугубишь. Да и запрещено влиять на решение курсанта или рассказывать, что будет происходить на испытании. Почему все решили, что Мария не сдаст экзамен? «Статистика, Виктор», — покачал головой мастер Борис. «Вероятность, что артефакт не примет Воскобойникову, равен 98%. Ладно, пошел я. Курсант пожелал сдать экзамен, и я не вправе задерживать ее. Ваше высокопревосходительство...» «Ступай», — разрешил князь. «И вы тоже идите. Сегодня к вечеру все решится. Если все пойдет плохо, то генерал Вихарев — единственный шанс на выживание для Огнева. В противном случае Воскобойников вызовет Виктора на дуэль и там прикончит. Все же одаренный Б-ранга с огромным опытом сражений в реальном бою. Это же будет избиение младенца». То, что мне запретили поговорить с княжной, ничуть не мешало исполнить свое обещание, данное Евгению Сергеевичу. Нет, я не побежал искать Марию. Вместо этого решил максимально использовать те божественные способности, что у меня остались. Все же в том, что Воскобойникова может решиться на испытание, была моя вина. Не надо было эмоционально привязывать к себе девушку. Для того, чтобы помочь Марии, мне потребовалось уединиться. Сад возле родового гнезда подходил для этого лучше всего. Я давно присмотрел в нем два места, которые не просматривались с тропинок и скамеек. Да, придется расположиться в середине густого кустарника, но зато меня никто не потревожит. Усевшись в позу лотоса прямо на слой подпревшей прошлогодней листвы, прикрыл глаза и тут же погрузился в астрал. Чем он мне нравился, здесь понятия расстояния имели совсем иной смысл. В бытность свою крушителем я часто использовал астральный план, чтобы общаться со своими жрецами или другими бессмертными, которые в реальности находились далеко. Главным условием такой связи была эмоциональная привязка, и она имелась между мной и Марией. Очутившись на ином плане бытия, первым делом озаботился защитой и только после начал искать серебристую нить, соединяющую меня именно с княжной. Таких нитей было много, несколько тысяч, но почти все они были направлены в одну сторону и лишь с десяток в другую. Выходило, что большинство уходило к искре, а малая часть направлялась сюда, на территорию Академии, точнее, ее проекции в астрале. Поиски не затянулись. Мне удалось определить нужную нить с первого раза. Выбрал самую прочную. А дальше уже применил то, что очень редко делал для кого-то из смертных. Скользнул по нити к сознанию княжны. Миг. И вот я уже рядом, чувствую бешеную бурю чувств и эмоций девушки. Это понятно. Похоже, она только что провалила экзамен. Что ж, значит, все мои действия не напрасны. Теперь нужно сопроводить Марию до клетки и там поддержать Воскобойникову, если слуга Альфа-Праймов начнет побеждать. Помочь смертной самую малость. Все прошло так, как и должно было. Разве что в клетку проникнуть оказалось сложнее, чем я думал. Стояла на ней какая-то защита, сквозь которую пришлось просачиваться, применив хитрость, рассеивание ауры. Дальше потянулось ожидание. В этот раз слуга задержался и появился только через 4 часа. Сейчас я отчетливо его видел и даже улыбнулся. Враг выглядел испуганным. Еще бы, ведь ему очень скоро придется вернуться к своему хозяину и вновь окунуться в бескрайний океан боли и мучений. Меня тварь не почувствовала, что неудивительно, ведь я присутствовал в астрале, да еще и частично. Зато Воскобойникова пробудила у слуги интерес к окружающему миру. В этот раз противник чувствовал эмоции девушки и не стал осторожничать. Пошел в атаку сразу, желая отыграться на смертной. Однако бестелесное существо ожидал большой сюрприз. Мария оказалась далеко не из пугливых. Едва низший слуга коснулся ее сознания, собираясь подчинить, как получил мощный ответный удар чистой воли, отшвырнув противника прочь. А затем девушка продолжила атаковать. Неумело, но напористо. Она одним своим желанием вытеснила врага за пределы клетки и даже потянулась дальше, Но на этом ее запал иссяк, и княжна замерла, ощетинившись тысячей кинжалов, сотканных из воли. Слуга отступил, но не бежал, а затаился, выжидая, когда защита исчезнет. Хитер и опытен гад. Девушка действительно не смогла долго удерживать такую защиту, и вскоре проявление воли начало стремительно истаивать. И тогда противник попытался атаковать вновь. Бесполезно. Мария уже знала, что ожидать от врага, и в этот раз встретила его одним мощным встречным ударом. Слуга альфа-праймов почти увернулся и попытался продолжить атаку, в этот раз охватив княжну в кокон, однако девушка уже почувствовала свою силу и окончательно перешла в нападение. Мощный, рассекающий пространство посыл воли, затем еще один, разрывающий вражеского энергента надвое, и третий. Клетку вновь заполнили тысячи острых кинжалов. Я, находясь в астрале, был недоступен для атак княжны, но прекрасно ощущал их отголоски. А благодаря большому опыту прекрасно проецировал происходящее и потому сразу понял, что только что сделала девушка. Она нанесла недостающий для гибели твари урон, и младший слуга альфа-праймов отправился на перерождение, покинув наш план бытия. Больше я не стал задерживаться в помещении, где проходят испытания. Лишь убедился, что Мария в порядке, хоть и морально вымотана, после чего скользнул по эмоциональной нити назад в свое физическое тело. Здесь, уже вернувшись, посидел несколько секунд, проверяя, все ли у меня в порядке. И лишь после открыл глаза, чтобы тут же принять звонок на коммуникатор. «Слушаю, мастер Борис». «Виктор, а ты везучий. Воскобойникова прошла испытание. Даже лучше, чем ты. Так что у элитного подразделения гвардии появятся сразу два новых бойца». «Мария про меня ничего не говорила», — поинтересовался я. «Ну, может, спрашивала, где я нахожусь?» «Думаешь, она накажет тебя?» По голосу мастера стало ясно, что мастер улыбается. «Советую прямо сейчас встретить ее у административного корпуса и проводить до комнаты. Ей тяжело далась победа». Малый разведывательный крейсер флота Его Императорского Величества Архонта I только что вышел из гиперпрыжка, и у нас появилось 4 часа свободного времени. Пока корабль встанет на орбиту, пока совершит загрузку топливных стержней и заберет нескольких человек, направляющихся из отпуска к месту несения службы, можно будет заняться чем-нибудь интересным, например, прогуляться на орбитальную станцию. Форма лейтенанта гвардии смотрелась на фигуре Марии великолепно. Настоящая валькирия, опасная и красивая одновременно. Глядя на нее, хотелось снять эту одежду и на час забыть о прогулке и обо всем остальном. Однако я сдержал свои низменные инстинкты. «Лейтенант Воскобойникова, не желаете составить мне компанию и прогуляться по местной базе?» — предложил я девушке. На самом деле у меня был личный интерес. Возможность найти одному мне известные следы деятельности бессмертных. «Я уже бывала тут. Скучное зрелище. Древняя планета, холодная и мрачная. Нет уж, лейтенант Огнев, ступайте один. И вообще, дайте, наконец, выспаться бедной девушке. Я серьезно». Оставив Марию в каюте, я поспешил к шлюзу, на ходу отправив сообщение командиру корабля, что собираюсь посетить орбитальную станцию. Тут же пришел ответ, что мне выдано разрешение сроком на 2 часа. Что ж, это даже много. Быстрый переход через шлюзовую камеру, и вот я уже на станции, правда, в военном, закрытом секторе. Пришлось пройти до горизонтального лифта, по пути получив специальный пропуск и несколько минут ждать кабину. Однако вскоре я уже шел по широкому коридору с панорамными окнами, рассматривая серую планету, занимающую слева весь обзор. Это был второй мир на нашем пути до Искры. Шел уже 4-й день, как мы с Марией покинули Хрустал, столичную планету. Сначала нанесли визит в родовую систему Воскобойниковых, где у меня состоялся тяжелый разговор с князем. Затем отправились к моей родне. На этом настояла княжна, обосновав это тем, что мы теперь не просто любовники, а еще и боевые товарищи, прикрывающие спины друг друга. А значит, должны знать друг о друге больше. Что ж, меня пока все устраивало. Дальше наши пути должны будут разойтись, так как генерал Вихарев не принимал в свое элитное подразделение женщин. Их забирал к себе другой командир, адмирал Семенов. Кто-то высчитал, что женщины-пилоты действуют эффективнее мужчин, и с тех пор так и повелось. Впрочем, всю эту информацию я не стал рассказывать Марии, чтобы не испортить ей настроение. Пусть пока находится в счастливом неведении, а когда узнает, я найду способ ее успокоить. Коридор, по которому я шагал, закончился, и мне пришлось отогнать посторонние мысли, так как передо мной было одно из самых больших помещений станции. Здесь сосредоточились все возможные торговые павильоны, представительства корпораций и конторы местных служб. Однако меня интересовали не они, а различные заведения, вроде лавок, торгующих различными побрякушками. Цена таким вещам — 1-2 кредита, но их делали на планете, и среди откровенно бесполезной бижутерии можно было найти то, что меня интересует. Увы, такой лавки не удалось обнаружить, зато нашлось питейное заведение, чье название привлекло меня, потому что в нем присутствовали аж два знакомых мне символа. Кажется, они принадлежали одной странной, малознакомой мне богине. Что ж, можно будет полюбопытствовать у бармена, если он человек, а не искусственный интеллект. Расположившись за барной стойкой в почти пустом заведении, я стал изучать содержимое бара. Сразу же наткнулся взглядом на большую пузатую бутыль, наполненную голубой искрящейся жидкостью. Разум тут же провел аналогию напитка со сплавом, который мне перед самым отъездом показал мастер артефакторики. «Смотри, что у меня получилось!» — встретил меня необычно взволнованный наставник. «Чудо из чудес, чтоб его! Жду тебя с самого утра, всю ночь не спал! Давай, попробуй создать из него артефакт! Нужно оценить его качество!» Мне в руки легло сразу два кольца, созданные из голубого металла с золотыми вкраплениями. Выглядело это красиво и весьма необычно. Полюбовавшись изделиями мастера, я мысленно применил к каждому создание души и сразу получил оповещение от дара предтеч. «Создан истинный артефакт предтеч. Вместимость частиц духа — 200. Возможна интеграция одного малого кристалла духа». «Ну, что молчишь?» — требовательно спросил наставник. До этого он замер напротив и почти не дышал. «Максимальная эффективность», — ответил я. «Каждая вмещает по 200 частиц духа. И еще можно установить камень». «Я знал!» — воскликнул мастер. «Я знал, что у нас получится! Слушай, давай пока не будем никому говорить об этом, хорошо? Ты только переработай все осколки, чтобы я мог использовать пыльцу. И да, не забудь забрать свои браслеты. Я установил в них кристаллы». «Господин офицер, вам что-нибудь налить?» — раздался справа женский голос. Эта барменша вернулась на свое рабочее место. «Вот этот напиток», — указал я на бутыль с голубым содержанием. «Хм, пробовали раньше слезу живилы?» — женщина улыбнулась. «Говорят, кто хоть раз попробовал этот крепкий напиток, всегда будет предпочитать его другим». «Пробовал», — солгал я, а у самого сердце забилось чуть чаще. «Живилла. Имя богини, чьи символы я заметил на входе. Неужели я встал на настоящий след?»